На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Женская рука берет со стола поочередно маленький вскрытый конверт с визитной карточкой, бинокль и белые атласные перчатки. Посетители неспешно входят в здание оперного театра, осматриваясь благоговейным выражением лица. Среди них и Диккенсона. Боже! Эмили оглядывается по сторонам. С высокого потолка над рядами обращенных к сцене кресел свисает роскошная люстра. Мы здесь! Анимированная картинка. Занавес поднимается, актеры выходят на сцену. Появляется название сериала – Диккенсон. Название серии – Соловей. Автор идеи – Алена Смит. Автор сценария – Алена Смит. Режиссер – Сайлас Ховард. Ладно, посмотрим, почему эта опера так популярна. Все такие элегантные. А я без накидки. Умираю с голода. Где у них попкорн? В оперном театре нет попкорна, Шип. Я ужасно рада наконец попасть сюда. Я читала отзывы на итальянскую постановку. Я сражена. Ты можешь говорить попроще? О, надеюсь, будет интересно. Билеты стоили кучу денег. А я надеюсь, места хорошие. Смотрите, Сью и Остин. Эй! О, конечно. Она-то в накидке. О, привет! Вот. Сью и Эмили целуют друг друга в щеку. Привет. Сью, выглядишь невероятно. О, как да и вы все. А, что у тети Лавинии? У нее мыши. Как вам? В отеле? О, неплохо. То есть, пару ночей провести, конечно, можно, но не больше. Думаю, ты просто не можешь позволить себе жить там дальше. Ну, все уже в нетерпении. У нас еще премьера, а весь Бостон уже восхищается ведущим сопрано. О, да, великолепная Аделаида Мэй. Только что прибыла из Италии, где репетировала с самим Верди. Она сама из Филадельфии, кстати. Вообще, американцы не умеют петь оперу, но Аделаида покорила всю Европу своим голосом. Говорят, она разбила монокль критика высоким до. Нет, это легенда. Это наверняка легенда. Эмили открывает рот. Он здесь. Сэм медленно пробирается сквозь толпу. Эмили неотрывно наблюдает за ним. Он подходит и встает между Остином и Шипом. Диккенсона? Вот вы и в опере. Мы очень рады быть здесь. Кажется, я заметил одного знакомого внизу. Я вас оставлю на минутку. Остин покидает компанию. Как внезапно. Сэм, огромное спасибо за помощь с билетами. Так здорово, что мы в ложе. Погоди-ка, а где наши места? За оркестром. Задний ряд. Почему ты не взял ложу? Ну, ты бросила меня в яме, теперь сама побудь за ямой. За оркестровой ямой хорошо. Даже не сомневаюсь. Пойдем искать задний ряд, Эдвард. Ладно, идем. Эмили, ты с нами? Я хочу поговорить со Сью. Ожидайте. Остальные пары уходят. Ну что ж, мы увидимся после концерта? Нет, Сэм, стойте, подождите. Вам вроде надо поговорить. О, вообще-то я хотела поговорить с вами. Он бросает на Сью растерянный взгляд. Конечно. Поэту нужно поговорить с редактором. О, ладно. О, Сэм, вы же здесь не один? Где Мэри? О, она не пришла. О, жаль. Я хотела с ней увидеться. Да, она себя неважно чувствует. Опять. Что ж, получается, Эмили повезло. О. Мне? Да, теперь ты можешь сидеть в ложе Сэма. О, Сэм, это не очень... конечно. Она впервые в опере. Аделаида Мэй на сцене. Когда еще будет такая возможность? Тем более для такой творческой личности. Сэм смотрит на нее. Если вы не против, я посижу с вами. Ты просто обязана. Сэм, вы же джентльмен, позвольте ей. Она не сможет ничего разглядеть, если будет сидеть позади. У нее плохое зрение. У меня Эйд. Сэм и Эмили кивают. Ладно, что ж. Раз уж кресло все равно пустует, прошу. Он предлагает Эмили руку. Она кладет свою ладонь в его, и они уходят. В пустой ложе над оркестром Сэм останавливается за ее стулом. Она садится в кресло, одетая в темное платье. Она улыбается Сэму, а он приветственно машет людям в ложе напротив и садится рядом с ней. Эй. Стоящая неподалеку парочка смотрит на них. Эмили разглядывает театр. Мне не терпится услышать Аделаиду Мэй. Кого ни спроси, все так восхищаются ее голосом. Говорят, она поет как соловей. Скорее бы. Мировая музыкальная сенсация. Так написано на афише. А еще... еще говорят, она очень приятный человек. Правда? Угу. Он достает из внутреннего кармана карточку. И после концерта я беру у нее интервью. Он кладет ее на стол. Вы пойдете за кулисы? Конечно. Театр новый, им нужны статьи в прессе. Это просто невероятно. Эмили улыбается Сью, сидящей в одиночестве в ложе напротив. Сэм сохраняет серьезное выражение лица. Смотрите! Мама! Внизу миссис Диккенсон и Эдвард. Он машет рукой. Тем временем Остин присоединяется в ложе к Сью. Ты чего так долго? Не представляешь, кого я встретил в баре. О, кого? Фрейзера Стернза. Кто это? Фрейзер. Мы вместе учились. Славный парень, сын ректора колледжа. Ты же помнишь его? Да, вроде. Да ладно. Фрейзер Стернс. Милейший парень. С самого выпуска его не видел. Он сейчас в Вестпойнте. Носит форму, как настоящий солдат. Как я скучаю по друзьям. Надо бы устроить встречу. Он пьет шампанское из бокала. Вот были времена. Нам было так весело. Тебе и сейчас весело. Верно? Она улыбается. Он смотрит на нее, оставляет бокал и поворачивается к сцене. Сью удрученно опускает глаза. Лавиния и Шип усаживаются на свои места. Лавиния смотрит в бинокль, оттопырив мизинец. Шип достает ларнет. Ла травиата означает падшая. Да, я в курсе. Правда? Я изучал итальянский в колледже. Да, но ты бросил. Ну да. Ну и что? Знаешь, самое первое впечатление от оперы всегда самое важное. Ее или полюбишь, или нет. Если полюбишь, то это навсегда. Если нет, можно стать ценителем, но так и не пустить ее к себе в душу. Круто. Мне надо отлить. Ты же уже... Лавиния, я в курсе. Сидящий на заднем ряду Эдвард барабанит по своему цилиндру. Миссис Диккенсон кладет свою руку на него. Он просидит в нем весь вечер? Жулики. Ничего не видно. Все эти люди такие. Да. Они встают, чтобы пропустить мужчину на свое место. Напыщенные. Они садятся. Все будет по-итальянски. Боже мой. Итальянский. Лучше бы это был какой-нибудь водевиль. Да. Они обмениваются улыбками. Наверху в ложе Сэма. Вы никогда не были в опере? Нет. Я об этом лишь мечтала. Значит, мечты сбываются. Многое сбылось после знакомства с вами. Она бросает на него восхищенный взгляд. Эмили. Сэм, я должна вас поблагодарить. О, ерунда. Я даже не платил за эту ложу. О, нет, не за это. Но не только за это. Я... Да за все вместе, Эмили, и прошу, за все, что вы Эмили, мне дали. Не за что. Есть за что. Моя жизнь изменилась. До встречи с вами я была никем. Сейчас мои стихи будут издавать. Сэм кивает. Отвернувшись, он плотно сжимает губы. Эмили, у нас проблема. Правда? Да. Вы написали письмо Мэри. Да, это... Это так. Да. Зря вы это сделали. Но я... О чем вы говорите? Вы написали письмо Мэри. И очень сильно ее этим расстроили. То есть нас. Вы очень сильно расстроили нас обоих. Из-за вас моя жена так огорчилась. Именно поэтому она сегодня не пришла. Моя жена сочла, что в ее личную жизнь кто-то вмешался. Она смотрит на него, нахмурившись. Я не понимаю. Вы написали там столько бреда, что я солнце для вас. И вам холодно, когда меня нет рядом. Что стоит мне покинуть Амхерст, туда приходит зима. Зачем вообще такое писать? Для меня все так и писать было. Писать о женатом человеке. Его жене. Я не хотела обидеть ее. Я лишь хотела выразить благодарность. Но... свое восхищение. На этот раз вы зашли слишком далеко. Простите. Иногда, увлекшись, я теряю контроль. Он холодно смотрит на нее. Я знаю. Поэтому вы великая поэтесса. Но знаете, какие ходят слухи? Что за слухи? Вы сами слышали. Стоит мне поддержать какую-то писательницу, все сплетники восточного побережья видят в этом скрытые мотивы. И эти слухи доходят до Мэри. И ранят ее. Ей больно. Хотя в душе она понимает, что я всегда буду верен ей. Попробую выразиться предельно ясно. Вы меня интересуете лишь в профессиональном смысле. Вы же это понимаете? Конечно. У нее на глазах появляются слезы. Мэри моя единственная любовь. И я не предам ее. Сэм, прошу, простите. Я не хотела причинить вам боль. Я глубоко уважаю ваш союз. Ваша безграничная преданность жене лишь подтверждает, что вы прекрасный человек. Сэм смягчается и с пониманием смотрит на нее. Я знаю, это романтично. Ваши стихи вот-вот опубликуют. А вы так давно ждали этого дня. Но помните, Эмили, что чувства надо держать при себе. Они смотрят друг другу в глаза. Сэм пьет шампанское из бокала, стоящего на столе между ними. Сидящая в ложе напротив Сью наблюдает в бинокль за Эмили и Сэмом. Она опускает бинокль. Занавес поднимается, открывая взгляду сцену и актеров, словно замерших посреди шумной вечеринки. Актеры приходят в движение и начинают в молчании перемещаться по сцене. Брюнетка в золотом платье выходит на середину сцены, а внизу играет оркестр. Женщина в золотом подходит к краю сцены, и молодой человек целует ей руку. Похоже на твои праздники. Эмили смотрит на Аделаиду Мэй в золотом платье, затем на Сью, которая сидит на своем месте, заметно напряженная. Она снова переключает внимание на сцену. Аделаида кружится и теряет равновесие. Эдвард вздрагивает и просыпается. Одна из зрительниц бросает свирепый взгляд на миссис Диккенсон, затем переводит его на сцену. Там Аделаида держит за руку одного из мужчин. Он представляет ее поклоннику с букетом цветов. Она приседает в реверансе и берет букет. Эдвард сползает все ниже в своем кресле. О, боже, не знаю, сколько еще я выдержу. Эдвард надевает цилиндр и машет рукой. Миссис Диккенсон заговорщически улыбается, кивает и поднимается вместе с ним. Они ускользают из зала. На сцене Аделаида сгибается пополам в приступе кашля. Лавини наклоняется к Шипу. У героини туберкулез. Шип саркастически поднимает вверх большой палец. Он протягивает руку в перчатке и начинает задирать подол ее платья. Шип, на него бережи. Убирает руку. Эдвард и миссис Диккенсон крадутся к дверям. Скорей, скорей, скорей. О, свобода! Свобода! Боже, это был ужас, просто кошмар. О, свобода! Ламус Ариата! Ламус Ариата! Мы ходим скорее! Браво, браво! Мы, милые, уходим. Пойдем. Они танцуют. На сцене Аделаида и ее поклонник поют дуэтом. Он ходит за ней по пятам вокруг кушетки и столика, а она продолжает от него отступать. va dell'essere vostro. E non potrei. Она садится на стул с золотой обивкой, лицом к зрителям. В своей ложе Остин внимательно наблюдает за ней, потом смотрит на Сью. В ложе Сэма Эмили качает головой. Потрясающе, правда? Он слегка улыбается ей. Мое сердце будто готово разорваться на кусочки. Она хватает его за руку, смотрит на их сцепленные руки, потом на Сэма, который снова хмурится, глядя на нее. Сью наблюдает за Сэмом и Эмили из своей ложи. Мне пора. Что, прямо сейчас? Зря я приехал. Я нужен Мэри. Поеду домой. Сэм, стойте! Он останавливается и медленно поворачивается к ней. Я написала это вам. Она протягивает ему сложенный листок. Оставьте. Он кивает ей и уходит. Эмили протягивает было к нему руку, но тут же одергивает. Сью наблюдает за шокированной Эмили в театральный бинокль. Аделаида хватается за живот, когда ее поклонник уходит. Она пересекает сцену, держа руки ладонями кверху, отблески огней рампы сияют на ее платье. Сидящая в ложе Сэма Эмили сосредотачивается на Аделаиде. Эмили сдерживает слезы. Она разворачивает листок затянутыми в перчатки руками. Становится видно написанное от руки стихотворение. Она смотрит на него, потом поднимает глаза. На бумаге можно рассмотреть первую строчку стихотворения «Соловей». Она качает головой. Теперь Сью стоит посреди сцены. Песня скрыта. Ее слова появляются в воздухе, написанные курсивом. Путку разрежь и сам найдешь. Они рассеиваются. Сью. В складках нутра затаились ноты. Голос его был так хорош. Эмили улыбается со слезами на глазах. Хлынет кровь, может, там все пенье. Ухо скорей склони к ручью. Опыт чудовищный стало ли ясно, где соловей прятал трель. Эмили моргает. На сцене Аделаида плавно поводит руками и делает реверанс. Лавиния вскакивает и аплодирует. Шип присоединяется к ней и зрителям во время стоячей овации. Аделаида выпрямляется и снова делает реверанс. Остин в ложе вытирает щеку тыльной стороной ладони. Сью через силу улыбается и аплодирует. Эмили сидит в ложе Сэма, совершенно опустошенная, по-прежнему сжимая в руке свое стихотворение. На сцене Аделаида прижимает руки к груди, занавес закрывается перед ней. Остин берет свои белые перчатки. Ты идешь подогнать экипаж? Нет, я хочу найти Фрейзера. Мы договорились пропустить по паре рюмок. И что, ты бросишь меня здесь? Возьми экипаж и езжай в гостиницу. Одна? Это уж как сама захочешь. Он выходит из ложи. На сцене Аделаида появляется из-за закрытого занавеса и делает еще один глубокий реверанс. Мужчина в смокинге преподносит ей букет роз. Эмили все еще сидит в ложе Сэма. Ее грудь высоко вздымается. Она смотрит на пропуск Сэма за кулисы, забытый им на столе. Она берет его в руки. В коридоре за кулисами рабочей сцены с ящиком на плече проходит мимо актрисы, встряхивающий парик. Мужчина в цилиндре проходит мимо Эмили, когда она направляется в гримерную. Она приостанавливается, разглядывая расшитую блестками пачку, висящую в дверном проеме. Вы кого-то ищете? Да, да, я ищу Аделаиду Мэй. Ну, конечно. Она в гримерке, но лучше ее не трогать. А вы кто? Ее подруга? Нет, я писатель. Что за писатель? Я пишу для газеты. Вот мои документы. Журналистка? Это что-то новенькое. Да, из Springfield Republican. Какие все современные в этом Массачусетсе. Мне надо выпить. Всем надо. Не хотите пойти и выпить с нами, журналистка? Да, напишите о нас, мы тоже классные. Нет, я должна поговорить с Аделаидой Мэй. А, Аделаида не дает интервью. Ее и так давно все знают. Это точно. Интервью нужны бедолагам вроде нас, но звезды вполне могут прятаться. Пара актеров с важным видом проходит мимо. Эмили окидывает взглядом все еще оживленное закулисье. Она приближается к приоткрытой двери, возле которой горит газовый фонарь. Она подходит к двери и наклоняется, заглядывая в щелку. Кто там? Это... я. Так заходите. Заходите уже и плотно закройте дверь. Эмили входит. Я сегодня совершенно не настроена общаться. У меня болит горло, и я не хочу давать автографы. Знаю, так нельзя, но я совершенно выбилась из сил. Поклонники меня измучили. Своей любовью они меня когда-нибудь убьют. Это так утомительно. Сегодня я не могу. Простите, что мешаю. Вы делаете свою работу. Вы же костюмерша? Я готова снять костюм. Она отворачивается от Эмили. А вообще-то я просто... я пришла сказать, какая вы изумительная. О, вы одна из них. Аделаида смотрит мимо нее. Я сегодня была на представлении. Ваше пение... я ничего подобного не слышала. От его красоты у меня разбилось сердце. Да, все так говорят. Но я серьезно. Ваш голос заставил меня испытать ранее... неведомые чувства. Да и каково это? Что? Чувствовать. Она вынимает шпильки из парика. Вы же сами знаете. Она снимает парик. Вы идеально это выразили. Заставили меня почувствовать себя Виолеттой. Это актерская игра. Я столько раз играла Виолетту, что могу сделать это даже во сне. Представление вас так впечатлило, но я ничего не чувствую. Что ж, садитесь, раз не уходите. Ненавижу, когда стоят над душой. Это невозможно. Вы же плакали. Настоящими слезами. Правда? Я уже запуталась. Даже не знаю, какой это город. Это Париж? Бон? Впрочем, неважно. Все вечера как один. Все размыто. Как во сне. Опять меня кто-то влюбляется, опять выпивка, опять буря аплодисментов. Столько людей в меня влюблены. Я не считаю. Я выпала из реальности. Что есть реальность? Кто я такая? Вы Аделаида Мэй. Лучшая в мире сопрано. Это даже не мое имя, а сценическое. Она смазывает руки кремом. Что ж, как бы вас ни звали, вы изменили мою жизнь. Аделаида наносит крем на шею. Ваш голос со мной навечно. Она роняет руки на колени. Ничто не вечно под луной. Разве вы не знаете? Голос умолкнет, а память сотрется. Вещи выйдут из моды. Время летит, и в конце концов всех нас забудут. Эмили внимательно смотрит на нее. Я никогда вас не забуду. Аделаида серьезно смотрит на Эмили. Хотите увидеть сцену? А можно? Идем со мной. Аделаида берет ее за руку. За кулисами. Нельзя находиться на сцене без света, но мне плевать. Это классно. Эмили проходит за ней мимо декораций к краю сцены. О, это чудесно! Да. Я люблю пустой театр. Они смотрят на пустой зрительный зал. Аделаида упирает руки в бока. На лице Эмили появляется улыбка. Она стоит на сцене лицом к зрителям, устроившим ей стоячую овацию. Один из зрителей делает рупор из ладони и кричит, а другой отчаянно хлопает. Женщина с веером в руках улыбается и аплодирует. Стоящая на сцене Эмили сияет от гордости. Она бросает взгляд на Сэма, наблюдающего за ней из полумрака своей ложи. Она сглатывает. Она стоит рядом с Аделаидой в пустом театре. Хочу быть известной. Неужели? Конечно, все же хотят. Зачем вам нужна известность? Потому что я поэтесса. Я пишу и пишу одно стихотворение за другим и складываю их в ящик. И они лежат там. В темноте, где нет света. Этого недостаточно. Правда? Неужели мир не должен их увидеть? Нет? Я не знаю. То, что выставляется на вид, непременно, рано или поздно, приедается. Но неправда, не все. Нет, все. Критики, вознесшие вас на пьедестал, сами же сбросят с него. Они устанут от вас и уничтожат. Их бесит, что вы смогли влюбить их в себя. Словно вы куртизанка, а они попались на хитрость. Да какая разница, что они говорят и что думают? Вот именно. С таким же успехом можно сидеть в комнате, где никто вас не видит. А как вы находите в себе смелость петь перед такой толпой? Я представляю, что там никого нет. Сегодня я была здесь. Я была здесь. Что ж, тогда, полагаю, я пела для вас. Аделаида берет ее за руку. Эмили улыбается и, подняв глаза, видит, что это Сью держит ее за руку. Что ты на самом деле хочешь? Что у тебя за тайное желание? Сью, о чем? Вся эта нелепая болтовня насчет славы. Что под ней таится? Ты желаешь значимости, а еще красоты. И любви желаешь. Сью притягивает Эмили к себе и целует. Она касается волнистых волос Эмили, и они страстно целуются. Сью отстраняется. Сэм в своей ложе ерзает на стуле. Эмили стоит на сцене одна. Она смотрит в пустой зрительный зал, потом раскидывает руки и поворачивается, запрокинув голову. Она склоняет голову и продолжает кружиться на сцене. Эй! Что вы там делаете? Покиньте сцену! Уборщик подметает пол. Немедленно уйдите со сцены, или я на вас пожалуюсь. Эмили слегка улыбается ему. Вы ведь не знаете, кто я. Она пристально смотрит на него. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content – все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.